В растворе некоторые вещества, это сильные электролиты, подвергаются электролитической диссоциации на ионы. Таким образом, в растворах первую задачу – разрушение старых связей – осуществляет полярный растворитель. В водных растворах – это вода. Напишем молекулярные и ионные уравнения этих реакций. Для первых трех реакций они будут одинаковы. Цинк реагирует со хлор, образуется цинк-хлор-2 и выделяется водород H2. Для четвертой реакции цинк-хлор-2 реагирует с аргентом NO3, образуется нерастворимое соединение аргентум-хлор и цинк NO3 дважды.